Много слухов разных ходило среди ревнителей истинного благочестия на Москве о непорочном житии и нарочитой скудости и святом подвижничестве царивших в той древней песножской обители. И, конечно же, знал и государь об этих слухах, и все же и он не мог не подивиться изможденному виду, и рубящим убогим, и мозолистым натруженным рукам, и тому духу высокого смирения, что светился на бледных лицах песножских чернецов, встретивших его вместе со своим игуменом и со всеми хоругвями церковными еще за версту от монастырских ворот. А еще пуще того подивился государь, когда втиснулся он, будто к зверю в нору, ветхую кельицу, к богомольцу и другу своему старинному, старцу Васиану. Пришлось ему, государю, согнуться в три погибели, чтобы не задеть головою за дверную притолоку. И так и не нашлось в той кельице даже скамеечки убогой, чтобы присесть ему и передохнуть. Всего-то и убранство в ней имелось, что икона в углу, да лежанка в три доски, да свеча, да кружка с водой на поставце под решетчатым окном. И так темно, так сыро было в той келице, и такой в ней стоял тяжелый дух, дух увядающей плоти и старческой немощности и нечистоты, что царь даже запнулся на пороге, ощутив от духа того тяжкое стеснение в груди. При виде государя Васиан было привстал со своей лежанки и даже успел спустить ноги на пол, но Иван остановил его. — Сиди, сиди, святой отец. — Ну вот и встретились мы с тобой, отче Васиан, — сказал царь, положив руку ему на плечо и вглядываясь в суровое, изборожденное морщинами лицо старца. — Сколько мы не виделись? — 12 лет? — Без малого 12, государь. Ты был тогда еще в отрочестве своем. А я уже и тогда был старик. А где Панагия твоя, отче Васиан? Я ее помню. А как сняли ее с меня тогда шуйские, когда прогнали с епископии? Так и не видел я ее с тех пор. Погляди вокруг себя, государь. Может, на ком из нынешних ее и найдешь? На попе твоем, Сильвестре, ее нет? Без дела хулишь человека, отче Васиан. Поп бессребреник. И чужого отродясь не брал, про то знают все. «Истина, истина, государь!» — сверкнул, как угольями, глазами своими в ответ старец. «Зачем ему теперь брать? И так в земле московской все его. Сам царь в рот ему смотрит, а царица мух от него отгоняет, а бояре ему на посылках служат. Чего ж ему еще? Знай, живи себе, радуйся, да Бога моли о счастье таком». Коли с Алешкой Адашевым из-за добычи не передерутся, к чему ему и воровать? Ты сам ему все принесешь, сам отдашь. Мол, сделай милость, прими, бессребреник ты наш. Скипетр-то свой ему еще не предлагал? Алюш, примеривали, может, подойдет? А ты, смотрю, тише не стал, отче Васиан, который уж год в заточении, а дух все тот же. Уж коли не взлюбишь кого, пощады не жди. Чем тебе советники-то мои досадили? С чего ты вдруг, Акелев рыкающий, набросился на них? Чем, государь? А тем, что они умнее тебя и вертят тобою, как хотят. Ты же знаешь, отче, всю жизнь мою я, считай, сирота. Мне без подмоги ближних моих не прожить и государство мое не удержать. А советы их все на благо державы нашей, и польза от них ведома всем. И в земле московской ныне мир и тишина, и соседи мои сидят смирно, и церковь наша святая нерушима стоит во славе своей. А по мне, государь, пусть не будет ни мира, ни тишины в державе твоей, и соседи твои пусть ополчатся на тебя, и вера в людях твоих замутится, и настанет глад и мор, и разорение в земле твоей. Все то не значит ничего, ничего, коли пошатнется власть твоя царская. И не ты, а холопи твои будут властвовать в государстве. И не будешь ты один сильным, один властным на Руси. Ты самодержец, царь. Государь же выше державы своей. А настроение людское, и глад, и мор, и обида от соседей твоих, они были всегда и будут, пока мир стоит. Не должно тебе, великий государь, беспокоиться о том, а должно тебе думать лишь о троне, о самовластии своем. И тогда державе российской и ныне, и присно, и вовек не страшно будет ничего. Вот и хотел я, отче Васиан, и спросить совета твоего, отеческого, — со вздохом сказал царь, опускаясь на лежанку рядом со старцем. — Как быть мне дальше? Как править мне державой моей? Помоги советом, как помогал ты, верный слуга, покойному родителю моему. Знаю, слушал он тебя всегда и мысль твою ценил, и много пред другими ближними людьми своими тебя возвышал. — Спрашиваешь, государь? — Что ж, скажу. — Скажу, ничего не утаю от тебя. Только сначала спрошу тебя, ты один пришел? Там, за дверью моей, нет никого? Никого из тех наушников и соглядатаев, кого приставил к тебе любимец твой, поп Сильвестр? Может, и удивился, и оскорбился царь на вздорные слова сии, но спорить не стал. Молча поднялся он с лежанки и рывком распахнул ветхую, местами уже рассохшуюся дверь в кельицу. Кроме двух молчаливых царских жильцов, стоявших там на часах, за дверью не было никого. Но, повинуясь желанию старца, и их, на всякий случай, отпустил царь движением руки своей, и они, гремя бердышами, отошли от двери той кельицы подальше. А совсем уйти им было нельзя, то было вопреки охранному обычаю, а в нем не был волен и сам царь. Ну, убедился Фома неверующий? Али еще нет? Убедился, государь. А теперь сядь ко мне поближе, да преклони ухо свое. Запомни одно, царь. Запомни на всю жизнь свою, сколько бы тебе ни жить. Коли хочешь быть истинным самодержцем, коли хочешь удачи и славы царствию своему, не держи, царь, никого подле себя, кто был бы умнее тебя. Слышишь? Ни одного, ни советника, ни друга, ни родственника, никого. Ты лучше всех, и ты умнее всех. Так решили не люди, так решил Бог. И любая воля твоя или мысль, или твоя государева блажь, они от Бога. И не людям о них судить. На том держались все великие царства во все века. И на том и держатся они. А забота и страсти людские, и печали, и слезы их — все то суета-сует, и дела тебе до них нет. А коли будут рядом с тобой люди умнее тебя, ну, хотя бы тот же поп или Алешка тот безродный, ты будешь их холоп, а не они холопы твои. И ты будешь служить им, а не они тебе. И в том царству твоему гибель. И в том Господу нашему, когда придет твой час, дашь ты ответ на суде его. То не твой государь, то его Всевышнего закон. Ино кто бьет, тот лучше, а кого бьют да вяжут, тот хуже. А кровь? Что кровь? О крови и гнева моего должно ли мне бояться, отче Васиан? И если нет... то, значит, смолодушествовал я тогда на торгу, на лобном месте, когда поклялся пред всем народом московским править державой моей без угрозы. Не бойся крови, царь, не только по вине, но и безвинной крови не бойся. Что значит она в многолюдстве и беспредельности державы твоей? Новых народят, невелик труд и невелика наука. Не должен ты забывать, что кровь-то не от тебя. Она от Бога. А кто из смертных может проникнуть в помыслы и волю его? И кто из смертных знает, что такое смерть? Мы не хотим ее, а может, она и есть высшее благо? И кто из много думавших о мире сем бренном и несовершенном решится сказать, что плаха и топор палача есть воистину для человека казнь и погибель, а не благодеяние, не великая и последняя милость ему от тебя? И страшно, и радостно стало тогда на сердце у Ивана-царя. И дух захватило у него, когда услышал он речи сии дивные от верного друга и советчика покойного родителя своего. и преисполнилась душа его сыновной благодарностью к старцу сему суровому и к правде его высокой, и к заботе его отеческой о троне российском и о благоденствии всей русской земли. Нет, не сломили долгие годы заточения и нужды, и безвестности епископа Воссиана, и по-прежнему велик он был духом и разумом своим. И упал великий государь перед седобородым старцем тем на колени, и прильнул он губами своими к иссохшей, но все еще твердой его руке, и невольные слезы умиления выступили у царя на глазах, когда он целовал эту руку, которая не раз ласкала и благословляла его еще в далеком его детстве. «Да будет милость Божия на тебе, отче Воссиан, и да простит он тебе все твои грехи, ежели они у тебя есть. А был бы жив мой отец, то и он лучшего совета мне бы не дал». Будто только этой встречи и ждала душа царя в одни недавние печали и уныния его, и словно она и была тем единственным лекарством, которого так не хватало ему все последние годы, когда не раз просыпался он, властелин державный, в холодном поту от страха за себя и близких своих, и за державу свою великую, врученную Богом в его, как чудилось ему, нетвердые и неумелые руки. Исчез страх, исчезли сомнения и колебания в душе царя и недоверие его к жизни, и уже без тоски и сокрушения взирал он из оконца воска своего царского на скудость и бедность и дремотную неподвижность русской земли. И уже не душила его, как прежде, злоба при виде покорных и бестолковых его подданных, послушно внимавших его царским повелениям, но с воловьим упорством делавших все по-своему, что лучшие люди, что черный народ, все одно. И никогда прежде не ощущал он, государь великой, такой чистой младенческой радости от молитвы своей к Богу, от службы и благолепия церковного и от бесед своих душеспасительных со старцами-затворниками по дальним лесным скитам и от милостыни своей щедрой, что раздавал он по большим и малым монастырям. А их еще было немало на его пути от Песношья до самой Кирилловой обители и дальше до Ферапонтова монастыря. Ибо знал отныне царь, скоро наступит его час. Наступит день тот долгожданный, когда не велеречивый протопоп Благовещенский Сильвестр, ни суровый постельничий его Алексей Адашев, одним лишь присутствием своим будивший в нем какие-то смутные невнятные угрызения души, ни кроткий Макарий митрополит, ни именитые бояре, ни даже шумная, нахрапистая родня его царская, никто не посмеет сказать ему ни единого слова поперек. Он лишь один будет царствовать и повелевать. И вот тогда-то и вздыбит, и вздрючит он Русь, это сонное царство, и ожжет его, что есть силы, кнутом, и проснутся тогда, и закричат, и забегают люди московские, позабыв про лень и тупое упрямство свое, и покорятся во всем ему, и пойдут туда, куда он их поведет. А пока надо терпеть и молчать, и подбирать, не торопясь, людей, кто думает не о том, как научить царя, а о том, как бы ему, государю великому, угодить. Спасибо попу за учение его ревностное, за наставления его отеческие, и да простит ему Бог страшила его детские, из коих, как не сбылось, так надо думать и не сбудется ничего. И спасибо Алексею за труды, за усердие его, за порядок, что навел он в приказах и в казне, и во многих других государственных делах. А все-таки нет, не они надежда русской земли. С ними спать еще сотни лет, как спала она и до них. Так мыслил царь, возвращаясь после многодневного хождения по святым местам в царствующий град свой Москву. Но не так, видно, мыслил тот, кто есть и будет в этом мире господин всему. Плыли они по Шексне, уже смеркалось, но царь все понукал и понукал кормчиво и гребцов, торопясь домой в Москву. И когда царская ладья пристала к берегу в каком-то глухом и пустынном месте, чтобы остановиться, наконец, на ночлег, уже звезды высыпали на небосклон, и стало темно. Сбросили сходни, снесли по ним на берег шатры и припас походный. Спустилась царская стража, осторожно ступая по прогибающимся доскам, а за нею при свете факелов сошел на берег и сам царь, поддерживаемый под руки братом его немым, Юрием Васильевичем, и постельничим царским Алексеем Адашевым. Уже успел кто-то из слуг разложить первый костер на лугу. Уже суетились люди вокруг походного царского шатра, воткнув в землю шест и растаскивая по сторонам атлас на его верх. И уже предвкушал государь удовольствие походить по бережку, размять затекшие ноги после долгого сидения в ладье, как вдруг замычал. Замахал руками немой государев брат, тыча перстом своим во тьму у государя за спиной, и закричали тревожные голоса на ладье, и заметались, заплясали в ночи зажженные факелы, и все, кто был возле царя, забыв о нем, бросились туда, к сходням, где случилось, видно, что-то страшное, небывалое, чего не ожидал никто. А случилось на ладье вот что. Едва ступила на шаткие сходни старая, выничившая его самого Ивана-царя мамка царская, держа на руках младенца-царевича, как подломилась гнилая доска и обрушилась вниз под грузным ее телом, и упала старуха вместе с младенцем в воду, а место то оказалось глубокое, с вымоиной, и в тот же миг скрылась она вместе с драгоценной ношею своею под водой, и даже и рта не успев раскрыть. Понятно, тотчас же, не мешкая, пометались все, кто был на ладье и на сходнях, вслед за нею в студеную воду, дабы стра рекашек сна, и потащила, поволокла она ее старую вниз по течению, а когда все ж нашли и вытащили ее вместе с прижатым к груди младенцем на берег, обои они уже были бездыханны. Стали качать, и откачали таки, так что хлынула вода, а за нею черная слизь из беззубого старушечьего рта, и младенец Дмитрий было вздохнул и тихо так, легко простонал что-то свое младенческое, видно, жалуясь на свою непрожитую жизнь, а глаз не открыл, и так и отошел в скорости с миром у матери своей родимой на руках. Был жив, и нет его. И оказалось, нужно-то было на то, на все смерти всего ничего. Много что полчаса. Как громом небесным пораженный сидел, онемев царь у себя в шатре, а поодаль его без слез, на низенькой походной скамеечке сидела царица, тихо покачивая у себя в коленях мертвого младенца, сына, уже спеленутого кем-то то ли в простынь, то ли в саван, так что оставались видны лишь закрытые глаза его да крохотной скорбинкой нос, да бескровные тоненькие губы на посиневшем лице. А в дальнем углу шатра, там, куда не доступал свет от свечей, дрожала под конской попоной и вскрикивала, и бормотала что-то старуха-мамка, спасенная людьми, видно лишь за тем, чтобы уже до скончания ее дней расстаться с разумом своим. Но не одни лишь они были в шатре. В скорбном молчании стояли вокруг царя, неся государеву службу, военачальники его, и князь Иван Мстиславский, и постельничий царский Алексей Адашев, и иные дворцовые чины. И потихоньку, то и дело оглядываясь на царя, уже готовил духовник царский Андрей Аналой, и покров, и книги священные, и святые дары, ибо по обычаю христианскому, даже душе младенческой, беспорочной, нельзя было отлететь к иным, горним мирам без церковного напутствия и прощения грехов ее. А каковы те грехи, ты сам, Господи, веси? И вожделенное Отечество подашь ми, Господи, вновь сотворяя мя, жителя рая. А снаружи шатра уже трещали костры, и слышалось конское ржание, и перекликались между собою часовые, и дразнящий запах густого кулеша из походных котлов уже растекался окрест по низким, затянутым седым туманом лугам, а над всем этим стояла ночь. Так вот они, те страшила детские, о чем столь долго и упрямо толковал ему царю московскому Сильвестр. Не там, не за порогом земным, не в гиене огненной и не в котлах, кипящих смолой, а здесь, на сонном лугу, возле тихой журчащей во тьме воды, под мирными ночными звездами, покойно мерцающими в вышине. Был Дмитрий, был сын-наследник царству российскому, плоть от плоти и кровь от крови его, и было счастье в доме его царском, и была любовь, и надежда, и вера в то, что нет пред ним властелином державным преград земных, и ничто, никакая сила смертная не может его остановить. Так за что же, о Господи, тосковал и сокрушался царь, за что кара твоя мне, помазаннику и наместнику твоему в Вертограде твоем? Чем прогневил я тебя? И как понять, как угадать мне промысел твой? А может, то не ты, а дьявольский сговор тех, кто не подвластен даже и тебе? Злых волхвов и карлов и ведьм и чародеев дерзостных, околдовавших и погубивших сына моего. А причина всему? Неужто? Неужто он? Уж больно все складно получается у него. Послушался его — удача. Не послушался — беда. Нет, нет, чур меня, прочь, прочь! Ибо если так оно, я погиб. В начале июля царь и царица вернулись в Москву. А спустя немногое время повелел он самодержец российской составить новое его царское завещание. И в том завещании объявил государь великий, князя Владимира Андреевича Старицкого, в случае его, государя великого, смерти, правителем державы российской и опекуном детей своих. А буди Господь не пошлет ему, государю великому, новых наследников мужеского пола, или заберет их Господь к себе в малолетство их, то быть ему, князю Владимиру Андреевичу, наследником трона российского. А с него повелел государь взять заповедь, быть верным совести и долгу своему, и не знать ни мести, ни пристрастия в делах государственных, и он и не вершить без совета и ведома государыни-царицы Анастасии Романовны и святейшего митрополита, и синклита боярского, и всех верховных думных чинов.